После того, как наш демонический друг пропал в чреве этого монстра, мы начали активно лупить по нему, да так активно, что мне пришлось пожертвовать уже моим личным охранником. Казалось бы, я уже опытный боец, за свою жизнь много чего повидал, но с такой хренью я дрался впервые, вот и подставился по незнанию. Да, потерял своего личного гвардейца, можно сказать, но удар мой попал прям туда, куда надо, и плоть монстра начала гореть белым пламенем. Вот не зря все-таки вышел на того святошу, приносит пользу его божественность. И ведь не зря я пожертвовал жизнью своего солдата ради этого удара, из дыры которой прожгло пламя вырвался наш недавний знакомый. Чудищу походу вообще не понравился такой расклад событий, и тот решил по-тихому смыться от нас в свой мир. За ним открылся фиолетовый разлом, и он начал пятиться в его сторону. Полудемон же походу хотел побыстрее избавиться от этого огромного недоразумения и со всего маху ударил того в морду, отчего чудище просто закатилось в разлом. Как только оно там оказалось, разлом закрылся. Так, от одного демона мы и избавились, а теперь давай выясним, что делать с тобой. Решил я обратиться к своему союзнику. Честно, мне на вас плевать, но если вы нападете первыми, уверяю вас, живыми отсюда не уйдете. Ох, как пафосно он нам тут отвечает. Ну ладно, он может себе позволить. Да ладно, не кипятись, наша цель уничтожить демонов в этом городе, ты же на демона похож только парой частей, поэтому и нам нет никакого дела до тебя, но я бы все-таки хотел поговорить о перспективах нашего союза. Надо бы себе захапать такую боевую единицу, это было бы неплохим усилением нашей гильдии. Союз? Нет, мне это не интересно, но я знаю одного человека, который в этом заинтересован, и который уже заколебал давить мне на сознание, сейчас, подожди, фух, так, о каком там союзе речь, так, а вот теперь этот человек начинает интересовать меня еще больше, лезвия на его руке стали явно меньше, да и нету этой злобы, которая так исходила от него, а значит там была его боевая форма, возможно, лучше конечно у него это все и узнать, да, я хотел бы тебя нанять к нам в гильдию, и вы не против, если я буду немного таким? Нет, нисколько. Ага, оплатить вы мне будете, ты сам будешь брать заказы. То есть, у меня полная свобода действий. Ну, да, только в моменты, когда я буду собирать всю гильдию вместе, ты обязан быть на этом сборе. Но во всем остальном у меня нет ограничений, по сути нет, только не делай ничего противозаконного, иначе нам за это прилетит. А ты уж поверь, я найду, как тебя наказать за такую оплошность. Звучит как очень выгодное предложение, и знаете, я согласен. Отлично, тогда будем знакомы, я Вигдис Даедалот, можешь звать меня просто Вигдис. Я не помню своего имени, но пока меня называют странником, поэтому наверное и вы можете меня так называть. Давай на ты, я все-таки не такая уж и важная персона, чтобы ко мне так обращаться. А, да, хорошо, Вигдис. Так вот, теперь мы можем возвращаться в наш дом, запрос был выполнен и нам нет смысла тут оставаться, поэтому вперед. А как же ваши погибшие товарищи? С такими демоническими корнями он беспокоится о погибших, интересный человек однако. Да от них одни кровавые лепешки остались, не будем тратить время, поэтому давайте, двинули. Так, мы всей толпой и пошли в сторону родной имперской границы, а идти нам надо было до города Дианарт. После этой заварушки в Южном, мне предложил вступить в гильдию главарь той кучки авантюристов, и на таких выгодных условиях. От меня только и требовалось, что прийти на первый его зов, и поучаствовать таким образом в жизни гильдии, во всем остальном я был абсолютно свободен. И деньги я мог получать, выполняя запросы гильдии, не жизнь, а сказка. В итоге я принял приглашение, и мы таким небольшим отрядом двинулись в сторону империи. Кстати, а как зовется ваша империя? Ты что, с эльфами в лесу жил что ли? Вроде на эльфа не похож, или тебя демоны после войны похитили? Как можно такого не знать? Начал прикалываться Вигдис. Ну вот так получилось, я же говорю, что своего прошлого вообще не помню. А, да, извини, Ласаир ее название, говорят, с древнего языка это переводится как пламя, поэтому и правящая династия у нас фениксов, и не сменялась она ни разу. Вот как, а название королевства не знаешь случаем? Да, знаю, язык сломаешь название всех королевств выговаривать, но раз просишь, скажу. Капсейхт называется это королевство, которое не подчинено империи, а есть другие королевства, которые подчинились. Ага, по сути империя это союз двух королевств, просто течение времени превратило их в уже единую страну, а так раньше это были два королевства. Одно из них называлось Айшимниу, Там было полно рабочей силы, но технологический прогресс там был вообще не в почете, мало кто там занимался исследованиями. А второе королевство называлось Дулчунцин, и там ситуация была абсолютно противоположная. Много кто хотел думать и заниматься исследованиями, но никто работать не хотел. В итоге, во время войны богов с демонами этим двум королевствам предложили объединить усилия и создать империю, а тем, кто это предложил, был родоначальник династии фениксов. После объединения его и сделали правителем, и как видишь, титул правителя империи сохранился до сих пор в руках одной династии. А нынешний конфликт Капса и Хта и Ласаира, из-за чего начался, не знаешь, случаем, решил продолжать я эту тему. Все-таки надо разведывать мир, в котором живу. Много слухов вокруг начала этой войны образовалось. Кто-то говорит, что император решил соединить все королевства в одну целую страну. Кто-то говорит, что тайные служители Капса и Хта пытались обострить отношения между Айшимниу и Дулчунцин, а император об этом узнал и объявил войну. В общем, точных причин никто не называет, но одно известно точно: империя объявила войну королевству, и никак иначе. Что уже способствовало этому, нам уж не расскажут. Ясно, спасибо за информацию. Да пожалуйста, обращайся, если еще вопросы появятся. О, кстати, а вон и место нашего назначения. И ведь действительно, впереди уже вырисовывались крепостные башни, и я начал видеть стену города, а он неплохо так защищен, сразу видно, такую крепость одним наскоком не возьмешь. Ну ладно, пока все равно у меня мирная жизнь, не собираюсь я вот так открыто заявлять, с какими целями привела меня сюда дорога, поэтому наслаждаемся мирной жизнью. Вигдис что-то сказал стражникам, и нас без вопросов пропустили. Пока меня вели в сторону моего нового места пребывания, я успел осмотреть улицы города, и скажу так, грязно тут, мы чуть ли не по помоям идем, походу чистота явно не главный показатель в этом городе. Мы дошли до здания гильдии, было оно конечно не супер огромным, но и не размером с какой-нибудь трактирчик. Поэтому как только мы вошли, я спросил у Вигдиса, где можно оставить свои вещи, он же мне выдал ключ от комнаты В и направил на второй этаж. Я же, недолго думая, нашел нужную мне комнату, зашел и запер за собой дверь, сложил свой вещмешок с кинжалом в сторону и завалился на кровать. Валялся я недолго, так как после таких насыщенных последних дней сильно вымотался, поэтому вскоре я уснул. Глава 8. Стук по дереву. Да кому там заняться нечем. Стук по дереву. Вот и придет же в голову людям стучать по утрам. Настойчивый стук по дереву. Похоже, от меня так просто не отстанут. Но открыв глаза, я понял, что время то далеко не утро. Солнце уже находилось в зените, и ко мне в комнату особо не светило, поэтому я так и провалялся допоздна. Наверное, а может, усталость за предыдущие дни взяла свое, а тут хоть кровать нормальная была. В это время снова раздался стук, это стучали ко мне, и очень настойчиво. Я решил все-таки открыть дверь гостям, убрал кинжал из дверной ручки, и когда я успел поставить такой засов, провернул ключ и открыл дверь, а там меня ждал мой новый знакомый и по совместительству глава гильдии, в здании которой я сейчас и находился. «А, ты все-таки еще с нами?» – озадачил он меня. «Ну, вроде да, я же вроде согласился с вами работать», – ответил я ему, вспоминая вчерашний разговор. «Просто тебя с утра никто не видел, да и на стук ты толком не реагировал, а ключ у тебя вообще заблокирован был, я уже хотел дверь ломать. Ну, как видишь, я все еще тут, с вами, поэтому можешь не беспокоиться». «Вот и отлично. Значит так, я чего хотел, то, заказ у меня появился, правда работенка грязная, надо устранить одного купца, за подробностями я не лез, поэтому не знаю за что и про что, интересует. Давай сначала поговорим о награде. Сразу к делу, это хорошо. Награда за его голову в 100 золотых, из которых я возьму 30, будем считать это твоим взносом в гильдию, все остальное твое. 70 золотых. Неплохо, очень даже неплохо. Надеюсь, цены в этом городе позволят мне хоть как-то закупиться и чтобы потом еще на поесть осталось. Стоит соглашаться, денег-то все равно нет. И что мне, прям голову к тебе тащить? А вот на этот счет заказчик не уточнил. Просто сказал, чтобы он его больше не видел, но я думаю, голова будет хорошим показателем того, что цель устранена. Ладно, значит, голову к тебе притащу, а теперь рассказывай, кто моя цель. Как я понял, приедет он сегодня вечером, на закате, они ненадолго остановятся в нашем городе, а потом поедут дальше, отправка у них сразу после захода солнца, поэтому тебе нужно успеть убить его до отправки, А что будет дальше, уже не наше дело. Одет он будет в зеленую рубаху и кожаные поножи. Под рубахой может быть еще что-то, имей в виду. Также у него короткая стрижка и черные волосы. Все, больше информации мне не дали. Понял тебя, тогда жди меня после захода солнца. Вернусь с головой цели. Надеюсь на это. Теперь давай поговорим о более приземленных вещах, как здание гильдии. Так вот, на нижнем уровне находятся тренировочные площадки. Там можешь позаниматься, если забыл, как меч держать в руках. Дальше, на первом этаже уже происходит выдача заказов. Это в общем зале. Также там найдешь проход в столовую. Вот только повар у нас жадный до денег, поэтому со всех новичков взимается плата, пока они не докажут свою полезность. Поэтому держи небольшой аванс. Он дал мне 3 золотые монеты. На эти деньги сможешь вдоволь наесться и с собой еще что-нибудь прихватить. Так, ну про второй этаж особо рассказывать нечего. Тут находятся жилые комнаты, сагильдийцам бесплатно, а вот гостям придется платить. Поэтому старайся помогать нашим, если особо буйные гости будут. Ну и на третьем этаже у нас расположены бойницы на всякий случай и несколько комнат. Но там уже живу я и пара моих доверенных лиц. Ну и все, выше только крыша, а там ничего интересного нету. Поэтому можешь туда не лазить. Вопросы? А снаряжение есть кому отдавать? Ну или что-то наподобие склада? А, да, совсем забыл про нашего кладовщика. Он находится внизу по пути на тренировочную площадку. Если что-то надо будет, можешь купить или же продать ему. Там уже чем ты полезнее, тем больше скидка. Но бесплатно он ничего не отдаст. Набрал же ты себе циников в управляющих ресурсами. Все деньги просит. Ну да, а как же, деньги нам нужны. Так, еще вопросы? Да вроде пока нет. Если появится, как с тобой связаться? Подойдешь в общем зале к стойке, где обычно подтверждают заказ, не зная, как его обозвать. Место это, ну, поймешь, где это, я надеюсь. Там спросишь про меня, тебе ответит, смогу ли я к тебе спуститься или меня нет на месте, но чаще всего я тут, поэтому в этом плане не парься. Понял, лады. Пойду я тогда познакомлюсь с местным поваром. Да, давай, я тоже пойду, а то чё-то заболтался тут с тобой. После этого мы разошлись. Я пошел на первый этаж искать столовую, Вигдис же пошел в сторону лестницы на третий этаж. Спустившись на первый этаж, я заметил проход, о котором говорил Вигдис. Недолго думая, решил направиться в его сторону, а оттуда мне навстречу выходил один из вчерашних авантюристов. Хотел его пропустить, но тот встал на своей стороне прохода и попросил меня пройти первым. Какие они тут вежливые, ну или пугливые. Воспользовавшись его любезностью, я зашел в столовую. Мужичок же в свою очередь быстро пропал из поля моего зрения. Или пугливые. В столовой было достаточно людно, из 9 больших столов 6 были заняты группами людей, которые что-то обсуждали между собой, и только за одним столом сидел одинокий воин. Ну, мне новые знакомства не нужны, поэтому я подошел к повару, купил себе картошки с мясом и пошел за пустой стол. Или тут мясо отборное, добытое из волшебных зверей, или картошка сделана по особому рецепту. 2 золотых за это, да меня ограбили посреди бела дня. Повозмущавшись про себя, съел свою порцию, она конечно была неплохой, но не такой, чтобы я 2 золотых за это платил, и пошел снова к повару брать запас. Что, понравилось? Добавки? Спросил он у меня. Да пошел ты с такими ценами. Понравилось, но мне бы с собой что-нибудь про запас взять. Удержался я. Могу предложить вяленое мясо с сухарями. Пойдет? Да, вполне. Тогда с тебя 1 золотой. Держи, передал я ему свой последний золотой. Вот, твой запас. Кстати, вода-то у тебя есть? Отдал он мне неплохой такой мешочек по размеру. Нету. Тогда вот тебе еще бурдюк с водой. Протянул он мне его. А за него сколько? Нисколько, его бесплатно отдам, все-таки вода это жизнь, а жизнь может принести еще денег. И почему я так и понял, что просто так воду он мне дарить не будет? Спасибо, до скорого. Ага, и ты возвращайся, желательно с деньгами. Благополучно просрав все деньги, что были моим авансом, я вышел из столовой и пошел к выходу. Все-таки время ограничено, а мне еще предстоит разведать местность, где будет моя цель. Поэтому как только я вышел из здания гильдии, то сразу пошел к ближайшему стражнику узнавать нахождение всех въездов и выездов в городе, а также было бы неплохо узнать, где купцы останавливаются. Благо стражника я нашел, и тот подробно мне рассказал обо всем, что я хотел узнать. Он конечно поинтересовался, зачем мне место остановки купцов, но я сказал, что хотел бы поехать дальше, вот и ищу попутчиков». Он же спокойно к этому отнесся и продолжил снабжать меня информацией. Так, узнав все, что меня интересовало, я двинулся к месту остановки купцов, надо бы увидеть все своими глазами, чтобы нормально ориентироваться. Как сказал стражник, достаточно выйти на центральную площадь, а там уже по самой широкой дороге пройти. Недалеко от стены города должен быть поворот с этой дороги, достаточно широкий, чтобы в него могли влезть две телеги, там и находится стоянка. Ну, идем искать центральную площадь. Благо, долго искать ее не пришлось. Пройдя по дороге в противоположную от гильдии сторону, я и вышел на эту площадь. Площадь была круглой, в центре стояла статуя, как я потом увидел одного из фениксов, а по дороге к ней стояли две большие доски, походу там все новости и объявления, люди же ходили вокруг этой статуи, подходя к разным прилавкам, в которых чего только не было. Но меня не особо волновало, что там у этих барыг сейчас мне нужно найти широкую дорогу, по которой я и буду двигаться. С трудом пройдя мимо столпотворения людей, я все же нашел широкое ответвление в сторону стены и решил пойти по нему. Солнце тем временем уже начинало создавать тени и светило из-за домов. Времени мало, стоит поторопиться. Прибавив шагу, я шел дальше к стене. Что-то тут нет никаких поворотов. Дойдя до стены, я так и не нашел нужного мне поворота, поэтому решил узнать у часового, где нужная мне стоянка. Тот же сказал, что я пошел не в ту сторону, стоянка находилась с другой стороны площади. Поблагодарив его за помощь, я поторопился обратно. Начинаются гонки с солнцем, мне нужно было успеть до заката там все осмотреть и подготовиться, а времени оставалось все меньше и меньше. Бежал я достаточно быстро, даже чуть не снес неторопливого часового, который переходил дорогу, успел его обогнуть и побежал дальше, попутно услышав пару матюков вслед. Так я и добрался до нужного мне поворота, весь вспотевший и запыхавшийся, но зато успел. Теперь мне оставалось присмотреть себе путь к отступлению и желательно какую-нибудь хорошую тень, в которой можно будет скрыться. Приметил повозку рядом с узкой улочкой, вот тут и затаюсь. Залез под повозку и начал ждать. Ждать, кстати, пришлось недолго, все произошло так, как и рассказал мне Вигдис. Солнце походу уже было в закате, из моей позиции было не видно, и на стоянку заехала закрытая повозка. Снаружи ничего такого примечательного, кучер с саблей на поясе и два мужика по бокам от него, тоже с мечами, а кто там в повозке сидит, видно не было. Вот они проехали всю стоянку и встали в противоположном от въезда углу. Два ранее упомянутых мужика слезли и пошли в постоялый двор, а кучер тем временем отцепил лошадей и повел их к корыту с водой. По сути, сейчас идеальный момент устранить мою цель, если она в повозке, конечно, но а где ей еще быть, нужно проверить. Я выполз из-под своей повозки и быстро подошел к стенам зданий. На улице было уже темно, поэтому как-либо прятаться в тенях было уже не обязательно, городская стена уже давала тень на нижнюю часть города, сейчас были освещены только верхушки домов. Надеясь, что меня не заметят, я начал аккуратно подходить к повозке. Крался я с максимальной осторожностью, старался вообще не шуметь, и возможно это меня и спасло, так как стоило мне подойти к повозке на расстоянии где-то 10 шагов, оттуда вылез одетый в кольчужную рубашку мужик, а вслед за ним небольшой мужичок в зеленой рубашке и короткой стрижкой с черными волосами, который был ниже предыдущего на две головы. Кстати, мужик в кольчуге тоже с такой же стрижкой и цветом волос, что-то тут нечисто. Как только они вылезли, то пошли в сторону постоялого двора, куда до этого ушли два мужика, которые сидели с кучером. «Думаете, нас не рассекретит?» — сказал мужик в кольчуге. «А вы поменьше беспокойтесь и не подавайте виду, и все будет в порядке», — ответил ему коротыш. «А неплохо они зашифровались, возможно, даже прокатило бы у них этот фокус, вот только этот разговор мог быть постановочным, придется убить двоих, чтобы наверняка попасть». Эх, две головы еще тащить в гильдию. Пока два непонятных мужика ушли, решил заглянуть в повозку, но там никого больше не оказалось, только ящики да небольшие сундучки и несколько мешков. У меня, конечно, нет задачи их обворовывать, но почему бы и не посмотреть, пока повозка стоит одна, бесхозная такая. Залез внутрь и увидел, что на всех сундучках висели замочки, можно, конечно, попытаться сломать, но сейчас шуметь тут начну, поэтому хрен с ними. Заглянул в один из мешков, а там на набитом сеном дне лежал ларец со стеклянной крышкой, и за стеклом лежала золотая подвеска с инкрустированным камнем, явно драгоценный камень, Жаль, я не разбираюсь в них, да и цен не знаю, может быть, даже украл бы, но я пришел не за этим. Поняв, что в повозке делать нечего, я аккуратно вышел из нее и встал по другую сторону от постоялого двора так, чтобы меня не было видно, если идти из него. Подождав немного, я заметил, что и макушки домов перестали освещаться, а на улице становилось еще темнее, значит, скоро они будут отправляться, убью их, когда будут лезть в повозку. Так я и сидел, иногда оглядывался на место кучера, но тот был занят лошадьми и ему было не до повозки. И в момент, когда он начал пристегивать лошадей к повозке, я услышал голоса по ту сторону. «Вот видите, никто вас не караулит, можете быть уверены, мы вас защитим от любой напасти, а вы сможете и дальше нанимать нас. Возможно, время покажет, но пока вы действительно справляетесь со своей работой». Голоса становились все ближе. «И будем справляться дальше, вы только продлевайте наш контракт и будете все время в безопа. Хватит разговоров, ночью желательно ложиться спать, а не кататься по городам», — прошептал я и вытащил лезвие правой руки из шеи противника. «Стоп, я не помню лезвие на правой руке. Это я решил немного тебе помочь, поэтому не задумывался об этом». «В смысле не задумывайся, ты теперь можешь спокойно управлять моими конечностями? Ну, после той битвы у портала, мы достаточно долго пробыли в симбиозе, поэтому связанные со мной части тела приняли демонический облик. Кстати, советую тебе еще глаз чем-нибудь прикрыть, а то люди не поймут. В плане, что ты там наделал со мной? Ничего я с тобой не делал, оно само. Само говоришь? Ну, рука сама теперь стала оружием. Да и глаз там, наверное, сам по себе изменился. Все так, я никак на это не влиял, но если только чутко». «Ага, теперь чутко повлиял. Ладно, нам надо закончить миссию, тогда и разберемся, что стало с телом. Если охранник умер от лезвия на руке, то купец потерял голову в ходе разговора. Ну, а я и подобрал ее, не пропадать же добру. Все, миссия выполнена, пора возвращаться. Решил все-таки спрятать трупы, а то чего им тут валяться». Закинул охранника в повозку, а следом и безголового, что странно, но кучер вообще не отреагировал на это, даже не заглянул внутрь. Решил оглядеться и заметил, как те мужики, что сидели с кучером, приближаются ко мне. Меня они походу не видят, но идут точно в мою сторону. Решил не ждать их и аккуратно, вдоль домов ушел к ближайшим переулку. Ну, вроде погони нет, значит, все обошлось. Оглядевшись еще раз, убедился, что за мной точно никого нет, и решил пойти в гильдию. По дороге я еще пару раз оглядывался, боясь, что все-таки меня заметили и пошли следом, но я получал только непонятливые взгляды стражников, которые как-то обеспокоенно на меня поглядывали. Тем временем у повозки мужики подошли к повозке сзади, и один из них спросил, не заглядывая: «Кэп, отправляемся?» Ответа не последовало. «Чи еще не пришли, что ли? Ну-ка». Он заглянул в повозку и увидел клиента, который лежал без головы на теле командира. «БЛ, это чей еще заха?» Второй мужик передернулся от крика своего товарища. «Че там у тебя?» И заглянул внутрь. «Е, походу накрылось наше дело». Наемник, что был в повозке, выглянул со стороны кучера и дал тому подзатыльник. «Ты какого хрена тут сидишь? У тебя в повозке два трупа лежат. Ты видел кого-нибудь?» «Нет, никого не было. Перед тем, как вы подошли, я услышал тряску в повозке. Думал, они сели. Мне, конечно, показалось подозрительным, что они молчат, но заглядывать внутри я не стал. Вы же сами говорили не смотреть на груз». «Б, ладно, умер наш купец. Поехали продадим груз где-нибудь. Хоть как-то наваримся. Дружище, запрыгивай». «Понял тебя». В итоге, так они и уехали туда, куда направлялись, а трупы скинули по дороге. Глава 9. До гильдии я дошел без происшествий, благо на улице было темно. В темноте стражники не могли разглядеть, что за мешочек я несу в руках, а вот днем у меня возникли бы проблемы, я бы тоже что-нибудь заподозрил, если бы заметил человека с мешочком, который наполовину в крови. Благо все обошлось, я спокойно вошел в здание гильдии и пошел к стойке, про которую мне говорил Вигдис. Поймал на себе пару косых взглядов, но не придал этому значения, да и те люди, которые на меня так посмотрели, тоже не проявили особого любопытства. Среди огромного числа авантюристов, как только не одетых и вооруженных, заметил одиноко сидящую девушку, одетую в церковную робу. «У нас тут даже священнослужители есть, принимаем в гильдию по ходу всех, кто хочет». Сразу после того, как я посмотрел в ее сторону, Она как будто почувствовала мой взгляд и повернулась ко мне. Я не обратил на это внимания и обратился к девушке за стойкой. «Здравствуйте, а вы где су себя? Здравствуйте, а кто вы такой и зачем вам гильдмастер?» Ответила она мне. «Я выполнил заказ, который он мне дал. Хочу отчитаться о его выполнении, поэтому и спрашиваю, вы где су себя? Неужели я настолько незаметный, что вчера она меня не видела? Вы не записаны у нас в спецзаказах, поэтому будьте добры объясниться и вступить в нашу гильдию, для получения и дальнейшего выполнения заказов», — ответила она мне без эмоций. «Он их там что, зомбирует? Либо информация о нем настолько секретна? Вот только она начинает меня бесить. У меня нет времени сейчас тебе тут все объяснять, мне нужно знать, ваш начальник тут или нет», — сказал я уже со злостью в голосе. «Как это у вас нет времени объяснять? Я сейчас стражу поза». К моему удивлению подошел стражник и закрыл ей рот рукой, а мне ответил: «Шеф у себя, иди к нему, он тебя ждет, а насчет этой дуры, не обращай внимания, она новенькая и ей не сказали, кто ты такой». «Понял, спасибо за информацию», — ответил я и пошел к лестнице. А после того, как я поднялся, я услышал, как они начали орать друг на друга внизу. «Ты что творишь, дура? Он же тебя прирезать на месте мог. Я делала все так, как мне объяснили. Но ты же могла сказать, на месте шеф или нет. Это не запрещенная информация». А что там было дальше, я уже не слышал, так как поднимался уже на третий этаж. Этот этаж, по всей видимости, нужен для обороны здания, так как тут во внешней стене были небольшие прорези, которые, по всей видимости, являлись бойницами. Комнат же тут было 4, и все они были абсолютно глухими. Никаких окон и щелей, только одна дверь у каждой комнаты. Понять бы теперь, в какой комнате Вигдис. Как оказалось, сильно напрягаться с поисками не пришлось. На одной из дверей было выцарапано ГМ, скорее всего, он тут. Я постучал, услышал, что мне разрешили войти, открыл дверь и шагнул внутрь. Комната у Вигдиса была максимально скромно обустроена. Из мебели тут были только кровать, тумбочка, стол, сундук, стенд для брони и шкаф. Никаких предметов роскоши тут не было, сразу видно, что человек не любит лишние мишуры. Заметив, что я осматриваю его комнату, он спросил: «Ну как, достаточно бедно, не так ли?» Я прекратил осматриваться и поспешил ответить: «Кому как, все нужное есть и в скором доступе, а то что у вас», — он замотал головой, — «у тебя тут нету гор золота и прочей лабуды, это не так важно». «Вот как, хех, ну ладно, говори, с чем пожаловал». Достаю ему мешок с головой и кладу на стол. «Задание выполнено, вот голова купца». Он открыл мешок, заглянул туда и закрыл. «Ну да, похож, ну-ка, гляньте-ка, тот или не тот». У меня из-за спины вышел человек в мантии и капюшоне, заглянул в мешок и забрал его себе. «Да, это он, спасибо тебе за работу, вот твоя награда». Этот неизвестный протянул мне другой мешочек. Я взял его и услышал звон, открыв его, увидел, что он полон золотых монет. Поднял взгляд, а человека, вручившего мне этот мешок, уже не стало. «Вигдис, а кто это сейчас был? Кто-кто, заказчик? Кто бы тебе еще награду за задание выдал? А куда он пропал? Как пришел, так и ушел, в портал свалил, колдун треклятый. А сами они не могли этого купца убить, коль они так бесшумно могут за спиной появляться? Может и могли, но зачем им этим заниматься? Для этого мы и берем заказы. И вообще, чего ты жалуешься? Тебе за это заплатили, что еще тебе нужно?» «А, да не, ничего, ты прав». «Ну вот и отлично, еще какие-то вопросы ко мне есть?» «Да вроде больше никаких». «Ну тогда иди, занимайся своими делами, у меня тоже никакой работы для тебя нет. Можешь к стойке в главном зале подойти, если еще деньги понадобятся, там уж найдется для тебя работа». «Понял, давай тогда, до скорого». «Ага, давай, удачи». После его слов я вышел из комнаты. «Ну, деньги у меня есть, можно и поесть, поэтому пойду-ка я в столовую». Спустившись на первый этаж, скользнул взглядом по одинокой монашке, и та будто почувствовала его, повернулась ко мне. «И чего она так пялится на меня, рука вроде прикрыта, поэтому ничего во мне не должно быть такого привлекательного для священницы. Правый глаз, идиот, он у тебя тоже преобразился, вот она и пялится на него, я же чувствую ее взгляд». «А, да, а ты раньше мне об этом не мог сказать, а ты и не спрашивал». «Ну тогда понятно, почему я ее так привлекаю. Может, если я ее проигнорирую и пойду по своим делам, все обойдется?» «Очень в этом сомневаюсь. Боги вбивают в голову своим священнослужителям, что демоны — это зло и должны быть изгнаны в бездну. Ну, я же тут не буяню, Понадеемся, что все обойдется. Смотри сам. Приняв решение проигнорировать священницу, я пошел в столовую. Вот только как назло, она сидела как раз в стороне прохода к столовой. И конечно же, стоило мне двинуться в эту сторону, как она встала у меня на пути. Можно мне пройти? Спросил я у нее. Ты демон? Спросила она и начала вглядываться в глаза. Извини, это личное, а я не обсуждаю такие вопросы с первыми попавшимися меня девушками. Ответил я и попытался отодвинуть ее левой рукой. На что она в ответ что-то прошептала, ее правая рука зажглась белым пламенем и она схватила меня за руку, которой я и пытался ее подвинуть. Я уже приготовился почувствовать боль от пламени, вот только боли не было, я чувствовал, как ее рука держит мою и все. Хм, странно, будь ты демоном, я бы прожгла ее насквозь, пробурчала монашка. А, вон оно что, может теперь ты дашь мне спокойно пройти, убедилась, что я не демон, но глаз у тебя точно не человеческий, с ним что-то не так, да дай ты мне уже пройти наконец, не выдержал я и наорал на нее. А, да, извините, проходите. Она отпустила мою руку и я наконец смог пройти дальше. Купил у уже знакомого повара еды на один золотой, что-то он резко расщедрился на еду, выдал целых две порции за один золотой, забрал свои порции мяса с картошкой и сел за пустой стол. С горем пополам запихав в себя остатки еды, встал и отнес тарелки повару. Ну как, после работы пробуждается зверский аппетит, не так ли? Может быть, но я не рассчитывал на вторую порцию, а раз мне на халяву она досталась, то жалко было не съесть. Попрощавшись с поваром, я пошел к себе в комнату, спать хотелось неимоверно, глаза на ходу закрывались. Эй, не спи, ты еще не в кровати, давай быстрее в нее шуруй, а то эта священница так и следит за каждым твоим движением. Да я и так иду спать, все будет нормально, не волнуйся ты так за эту одержимую. Дошел я до своей комнаты без каких-либо происшествий, зашел, запер дверь, подпер кинжалом, все ради безопасности, и лег спать. Когда этот человек вошел в здание, я сразу почувствовала что-то неладное. Это было какое-то непонятное чувство, но оно точно исходило от этого человека. Еще до моего изгнания, первосвященник рассказывал нам о войне богов с демонами. Мне было интересно узнать о дальнейшей судьбе демонов, ведь боги никого не убивали, они не хотели марать свои руки. Но на все вопросы о демонах мне отвечали, что они пропали из этого мира. И угрожали отречением от церкви при дальнейших расспросах об этих чудовищных существах. И вот сейчас я точно чувствовала, что в этом человеке есть что-то непонятное, оно будто старается подстроиться под нынешнее мироустройство, но сам мир его отвергает, и поэтому я ощущаю его чуждость. Все-таки не зря я изучала технику аур, маги школы воздуха дословно расписали, как различать ауры живых существ, но про такую тяжелую ауру не было и слова в книгах. Поэтому я все-таки решилась узнать, кто он такой, вот только походу я была слишком настойчива. Я думала, что белое пламя покажет его истинную сущность, но ничего не произошло. В тот момент я совсем растерялась, а вот его это походу разозлило. Аура стала тяжелее и его голос показался мне совсем уж зловещий, поэтому после его выкрика я испугалась и отстранилась подальше. Он же прошел дальше как ни в чем не бывало. Возможно, он думает, что я сумасшедшая. Но что мне еще делать? Из-за своего интереса к демонам, которых боги изгнали непонятно куда, меня выгнали из монастыря. Я всего лишь хотела найти причину изгнания и понять богов, а что в итоге? Теперь я не знаю, что мне делать и как дальше жить, ведь я жила в монастыре с малых лет. Ладно, надо успокоиться, не знаю почему, но мне кажется, что этот человек сможет мне как-то помочь. Нужно просто найти общий язык. Я хотела подойти к нему, пока он ел, и попробовать поговорить с ним, но уже было боязно к нему подходить, после не самой лучшей моей попытки. Может, поспрашивать о нем у членов гильдии, может, они что-нибудь о нем знают, спустя некоторое время. Да, идея была хорошей, жаль только, что никто о нем ничего не знает. Что за бред, неужели им совсем не интересно, кто их коллега? Ничего так и не узнав, я решила узнать о поданной ранее заявке на вступление в гильдию. Здравствуйте, я хотела бы узнать, что там по поводу моего вступления в гильдию. Здравствуйте, а с ним все хорошо. Наш гильдмастер одобрил вашу заявку и попросил вас пройти в тренировочный зал по прибытию к нам, я сейчас его позову к вам. Тренировочный зал находится в подвале, если не найдете, то попросите охранников, они вас проводят. Хорошо, спасибо, тогда я пошла. Отлично. Теперь я хоть в гильдии смогу пересечься с тем человеком. Подойдя к лестнице, я сразу нашла путь в подвал, благо развилок там не было, а то пришлось бы просить помощи. Все-таки я легко теряюсь в запутанных коридорах. Тренировочный зал оказался огромным. Если на первом этаже здание было разделено на комнаты, то тут никаких перегородок не было, только колонны и куча места. Конечно, еще стояли всякие стойки, наполненные сеном, но они не сильно занимали место. Еще я увидела пару стоек, которые, по всей видимости, предназначались для магов, так как вокруг них был заметно небольшое искривление пространства, походу на них был наложен магический щит. Пока я осматривала зал, сюда спустился еще один человек. Вид у него был внушающий, сразу было понятно, что он много чего повидал, и взгляд был у него грозный. Заметив меня, он сразу двинулся ко мне. По мере его приближения, я начала чувствовать, что с ним что-то не так. Его аура была не такой чуждой, как у того человека, но ощущения были схожими. Подойдя ко мне, он спросил: «Это вы целительница, которая подала заявку к нам?» «Да, это я. Мне сказали, тут будет какая-то проверка». «Все верно, мы проверим ваши целительные способности». «Так, о, а вот и кандидат. Эй, Буран, иди сюда». К нам подбежал охранник, стоявший около входа в зал. «Да, босс, что случилось? У тебя ничего не болит?» «Да вроде нет. А к чему вы это спрашиваете?» «Ну мало ли, я же должен заботиться о своих подчиненных». «Ну, раз ничего не болит», он резко достал нож и метнул его в руку Бурану. «Теперь заболит». «А-а-а, за что? Я же ничего не нарушал». «Тише, тише, не ори ты так, еще людям помешаешь тренироваться. А вы, госпожа целительница, не стойте столбом, принимайтесь за работу, у нас тут человек ранен». Я ошарашенно посмотрела на этого босса, утвердительно кивнула ему и подошла к раненому Бурану. Порез был небольшой, поэтому я быстро с ним справилась и даже не устала. Босс же осмотрел место пореза, потом повернулся ко мне и протянул руку со словами: «Что ж, в качестве целительца вы нам подходите, добро пожаловать в гильдию». Я пожала ему руку и ответила: «Спасибо, что приняли меня. Вот ключ от вашей комнаты, она, если что, находится на втором этаже. Склад вы, наверное, видели, пока спускались сюда, столовая на первом этаже, думаю, вы ее тоже видели, ну и все вроде. А ну и если я понадоблюсь, то ищите меня на третьем этаже. На этом все, заказами подходите к стойке, где подавали заявку к нам». «Хорошо, какие-нибудь вопросы?» «Нет, никаких». «Вот и отлично, тогда удачной вам работы». «А, да, забыл сказать, если вдруг я всех буду собирать, то постарайтесь прийти». «Поняла». Сказав еще что-то охраннику, он ушел, а я же решила пойти к себе в новую комнату. Комната как комната, ничего необычного: стол, стул, кровать и шкаф, минимальный набор мебели. Ну, впрочем, мне много и не надо, особо вещей у меня нет. Закинув рюкзак в шкаф, а дверь заперев на ключ, я легла спать. Проснулся я сегодня поздно, но это и понятно, я вчера долго шарахался по городу, но заказ все-таки выполнил. Решил сходить умыться, и каково было мое удивление, когда я заметил на своем этаже ту самую монашку, которая как ни в чем не бывало ходила тут себе спокойно. Сначала я хотел подойти к ней и спросить об этом, но в итоге отказался от этой идеи. Что я к ней подойду и спрошу: «Что ты тут делаешь? Я вроде не заведу этим местом, поэтому будет как-то неудобно». Поэтому решил сходить к Вигдису, спрошу лучше у него, он то явно должен быть в курсе. Поднялся к нему, постучал, правда, я не предупреждал о своем визите, но надеюсь, он простит эту оплошность. Услышал одобрительное «Войдите», открыл дверь и зашел. Вигдис сидел и перебирал какие-то бумаги. Увидев меня, он отложил их в сторону и спросил: «Ну, здравствуй, какие-то вопросы?» «Да, есть парочка. Во-первых, не знаешь, как можно это скрыть?» И показал ему свою руку, которая приобрела демонический вид. Кожа стала грубой, будто чешуйчатой. Также были два отростка, которые были остры, как лезвие. «А во, ну ты и преобразился. Я смотрю, стал еще смертоноснее. Возможно, так скажешь, как мне это можно вылечить или спрятать, чтобы на людях так не ходить?» «Ну, насчет вылечить не знаю. Священнослужители скорее всего тебя сожгут в своем пламени, чем как-либо помогут. А насчет спрятать? А обычной тканью или металлом никак?» «Ткань нет, эти лезвия остры как бритва и разрезают ее как масло. Насчет металла, не уверен, не пробовал, но полностью металлическая рука будет странно выглядеть, а я не любитель платной брони». «Ну, тогда тебе могут помочь только маги-иллюзионисты, но я таких не знаю, ищи сам». «Понял, теперь второй вопрос. Почему у нас эта поехавшая монашка ходит как у себя дома? Ну, во-первых, нормальная она, чего ты сразу обзываешься, а во-вторых, она у себя дома. В смысле, в прямом, она подавала заявку к нам в гильдию, я оценил ее возможности и считаю, что она будет хорошим приобретением для нашей гильдии, да и вообще, чего я перед тобой оправдываюсь, если она тут ходит, значит ей разрешено, вопрос закрыт. Кстати, можешь к ней подойти с рукой, может она поможет чем, все, свободен, у меня еще дела есть. Понял, ладно, спасибо за советы, я пошел. Глава 10. Вот как, значит эта священница к нам в гильдию вступила, походу она уже не связана с божественными силами, тогда почему она так сильно проявляла интерес к нам? Возможно, она заметила проявление демонических сил на твоей руке, поэтому и начала докапываться до нас. Возможно, но вчера ночью они не появлялись так явно, и рука была под одеждой, лезвия еще не были столь острыми, поэтому она не могла ее заметить. А глаз, ты давно в зеркало смотрел? Не забывай, что у тебя еще глаз связан со мной, хоть ты и не пользовался своей новой способностью, но воздействие на внешний вид глаза никто не отменял. Кстати, а ты прав, про глаз я и забыл как-то. Остановившись посреди коридора, я достал кинжал и посмотрел на себя в его отражении. Вроде ничего особенного не вижу. Ну, это сейчас, а тогда возможно было. Возможно, ладно, не будем гадать, стоит заняться делом. Хотя, к этой священнице идти как-то не хочется, поэтому я бы сходил на тренировочную площадку и начал оттачивать какие-нибудь приемы, а то на чистой импровизации я долго не проживу. Так я и пошел в подвал, надеясь не встретить эту зануду. Но, моим надеждами не суждено было сбыться, стоило мне только спуститься на площадку, как сразу я заметил знакомую фигуру около каких-то магических манекенов. А, почему я вижу какие-то волны вокруг манекенов? Это мне демоническое зрение дает такую возможность. Но я же не просил его активировать, нет ответа. Эй, ты меня слышишь вообще? Прекращай использовать демоническое зрение, оно сейчас не обязательно. Что, о чем ты? Я ничего не делаю. Тогда почему я вижу волны, исходящие от манекена, как от того демона в Южном? Значит, воздействие было не только на внешний вид. Скажи, ты еще что-нибудь необычное видишь? Нет, остальное вижу как обычно, только от той священницы еще похожие волны вижу, а так вроде ничего. Значит, ты смог перенять возможность видеть магические проявления. Вот как, а я еще что-нибудь из демонического я смогу перенять? Этого я уже не знаю. Вы люди вообще существа хрупкие и зависящие от удачи. Сейчас тебе повезло, ты смог получить частичку сил демонов, а в следующий раз может не повезти и уже демоническая сила возьмет частичку тебя, кто знает. Тогда надо использовать на полную такой шанс, напомни мне как-нибудь поискать опытных магов, стоит развивать такое удачное стечение обстоятельств. Стараясь не привлекать к себе внимания, я пошел к обычным манекенам и начал отрабатывать различные удары. Пока я пытался порубить этот манекен, заметил, что зарубки, которые я оставлял, потихоньку затягивали меня обратно, и в этот момент над ними появлялись какие-то слабо заметные нити. Походу, тут даже обыкновенные манекены зачарованы. Так я и тренировался, не замечая, как проходит время, ведь зал находится в подвале и невозможно понять, когда день, а когда ночь. Вышел я оттуда ближе к вечеру, и то из-за того, что захотелось есть, так бы и дальше там просидел. Сходил в столовую к уже знакомому повару, вдоль наелся и пошел спать. Так я и жил, тренировался, ел и спал, и все в принципе было отлично, пока не произошло одно очень неожиданное событие. Как я понял, империя потеряла свои позиции на фронте, и пока я тренировался, в город вошли солдаты с передовой и заняли оборонительные позиции. В этот день я, как обычно, пошел в тренировочный зал отрабатывать новые приемы. За то время, пока проходили мои тренировки, я смог разучить несколько новых приемов и отточить свои рефлексы. И похоже, очень вовремя я начал тренироваться и хоть чему-то уже научился, так как в зале я услышал голос гильдмастера. «Попрошу всех собраться в общем зале, есть пара объявлений». Когда я поднялся в общий зал, там уже было приличное количество человек, где-то 10, может 11 людей еще подходили. Также я заметил и Вигдиса, который стоял рядом со столом заказов. Как только я присоединился к толпе, то заметил, что и Вигдис зашевелился. «Итак, сагильдийцы, сегодня на наш город напало королевство, если вам не безразлична судьба города, то можете пойти с солдатами на стены, может вы сможете им помочь. Я же никого не обязываю этого делать, заказа на защиту города нам не поступало, поэтому попрошу всех сосредоточиться на защите нашего здания. Я уже отправил гонца к командирам королевства с просьбой не трогать нас, но мало ли что случится, вдруг они захотят нас разграбить, поэтому попрошу всех быть бдительными. На этом все, у кого есть вопросы, задавайте. Я заметил, что кто-то в толпе поднял руку, но когда прозвучал вопрос, я понял, кто это. «У меня есть вопрос, а на заказы можно ходить в этот период времени?» — спросила знакомая мне священница. На что Вигдис ответил: «Конечно, вы абсолютно свободны, я никак вас не ограничиваю, но если гильдии понадобится помощь, то я все-таки попрошу вас вернуться. А если мы будем достаточно далеко от гильдии и не успеем подойти?» — продолжала она. «За это не волнуйтесь, если вы будете прям необходимы здесь, то я открою портал, который приведет вас сюда, в общий зал». «Так, еще вопросы?» «Да, у меня есть еще вопрос», — поднял руку неизвестный в капюшоне, из-за чего я не видел его лица. «Можно ли использовать запрещенную в империи магию при обороне здания?» «Конечно, ведь на войне все средства хороши, не так ли? Я не ограничиваю вас в способах умертвления наших противников, но повторюсь, обязательная защита только для нашего здания. Если вы начнете использовать запрещенную магию за его пределами, то там уже будете сами разбираться с имперскими законами, нам проблемы ни к чему». «Еще вопросы?» Все постояли, помолчали, но новых вопросов не последовало, и Вигдис продолжил: «Ну, раз вопросов нет, тогда не смею вас задерживать, все свободны». После этих слов толпа начала рассасываться, все пошли заниматься своими делами. Я тоже хотел пойти продолжить тренировки в подвале, однако меня кто-то отдернул за руку. Повернувшись, я увидел ту самую священницу. «Привет, ты не занят сегодня? Я хотела бы попросить тебя помочь мне с заказом, а то, боюсь, сама я не справлюсь». «Да вроде как нет, а что за заказ?» «Зачистить одно место от демонов, там недавно открывался разом, вот они и вылезли, но мне кажется, я сама не справлюсь». «Вот как, а почему именно я? Неужели никто с тобой не хочет пойти?» «Не знаю, я больше никого и не просила, а про тебя слышала, что ты уже разбирался с демонами, вот и подумала, что ты уже опытный в этом деле». «Ну ладно, опыт борьбы с ними у меня действительно есть, можем и сходить, однако я хотел бы попросить тебя об ответной услуге». «Да, и какой же?» «Скажу после того, как выполним твой заказ, сойдет?» «Ну, ладно». «Хорошо, тогда рассказывай, куда идем и когда». «Можем прямо сейчас отправляться. Недалеко от города есть деревенька, к нам в храм оттуда приходили жители с просьбой отправить туда кого-нибудь из наших боевых священнослужителей. Но главный магистр так и не отправил туда помощь, ему просто некого было отправлять, так как у нас и так все, кто умел держать оружие или колдовать боевую магию, уже разошлись по ближайшим окрестностям и закрывали разломы. И что в итоге? Он решил отправить тебя на помощь крестьянам». «Ну, в тот момент меня опять отчитывали в моем увлечении к изучению демонов и в итоге отлучили от церкви. Я всю жизнь там прислуживала, молилась и верила, что богиня Мара защитит всех нас под своими лучами, но оказалось, что можно вот так просто сказать, что богиня не нуждается в тех, кто интересуется демонами, и вышвырнуть меня из храма. Поэтому вместо того, чтобы сидеть в этом храме, я лучше помогу людям, так я и взялась за их просьбу». «Понятно, ладно, раз ты говоришь, что можем выдвигаться прямо сейчас, тогда пошли». Правда, уже на этапе выхода из города у нас начались проблемы. Город готовился к осаде, всех мужчин снабжали снаряжением и отправляли на позиции, а выпускали только купцов с личной охраной. Так мы и застряли около ворот, так как там была очередь на выезд, а когда очередь дошла до нас, то священница показала стражнику какой-то знак, назвав его знаком гильдии, и прошла. «Так, стоп, что-то я не помню, чтобы у меня такой был. Теперь настала моя очередь». «Так вы тоже из этой гильдии?» «Да, вот только у меня нет их знака». «То есть как это нет?» «Нет знака, нет прохода, освобождайте очередь». «Нет, нет, он со мной. Ну же, сфокусируйся на знаке гильдии, просто думай о нем, и он появится». Это уже мне начала подсказывать священница. «Ладно, давай подумаем о знаке гильдии». Я сфокусировался на этом словосочетании и начал повторять его про себя, в надежде, что что-то получится. К моему удивлению, что-то действительно получилось. В воздухе на пару мгновений появился такой же знак и исчез. «Все, я вас понял, проходите». Спасибо. И я спокойно прошел за ворота. Походу ты не особо силен в магии. Странно тогда, что гильдмастер не выдал тебе знак гильдии в каком-то другом виде. Да уж, действительно странно. Ладно, куда нам дальше? Нужная нам деревня недалеко, я проведу нас до туда. Единственное, чего я опасаюсь, так это того, что там уже никого нет в живых. Думаешь, демоны всех убили? Вполне возможно, разом открывался в ближайшем лесу, и за такое время они могли спокойно добраться до деревни. Тогда идем быстрее, может, еще кто-то остался. Так мы и двинулись прочь от города куда-то в леса. Стоило нам пройти всего ничего, а я уже начал видеть какие-то проявления магии в воздухе. Правда, эта магическая пыльца была еле заметна по сравнению с теми волнами, что я видел на тренировочной площадке. Похоже, сюда ходили люди, обладающие магией, нарушила тишину священница. Ну вот, возможно, что твой заказ уже кто-то выполнил, поэтому давай не тормози, пошли побыстрей, может быть, там уже и убивать некого. Я бы не питала такого оптимизма. И мы двинулись еще быстрее к нужному нам месту. Но стоило показаться первому дому, как я понял, что те обладатели магической силы со своей задачей не справились, хотя, может, их задачей было сжечь эту деревню. Тогда да, это у них получилось, потому что за первым домом показался следующий, и тот мало чем отличался от первого. А пройдя еще дальше, мы увидели группу нужных нам демонов. Правда, эти были совсем слабыми, но это не означало, что их можно так просто победить. Все-таки количество в 10 особей давало понять, что от такой группы можно и по шее получить, поэтому мы укрылись за ближайшими руинами дома. Ты сама сможешь что-нибудь противопоставить демону в случае чего? Да, у меня есть пара заклинаний, которые смогут нанести урон демонам, ответила она. Не, нанести урон я и палкой смогу, а отбиться ты сможешь от, например, двух таких уродцев? Ну, в целом да. Отлично, еще один вопрос, дальнобойные заклинания имеются? Да, есть парочка. Тогда решено. Прикрываешь меня на расстоянии и в случае чего зовешь меня на помощь. Поняла. Тогда вперед. Мы обошли дом и заметили сразу трех демонов за углом. Походу, та группа решила разделиться. Недолго думая, я сразу подскочил к одному и ударил по появившимся слабому месту демона, и тот сразу обратился в прах. Однако оставшиеся два демона решили не ждать своей участи, а сразу бросились ко мне. Я же был готов к их нападкам, отбил удар одного и разрубил второго с разворота. Все-таки тренировки дают о себе знать. Добил в слабое место располовиненного и хотел ударить уже последнего, но ему прилетел какой-то пучок света, и он рассыпался. Неплохой выстрел, прям в нужную точку, сказал я священнице, так как понял, что это она что-то наколдовала. Я так поняла, у тебя тоже хорошее зрение, что ты видишь их слабые места. Да есть такое. Ладно, не отвлекаемся, у нас там еще противники остались. И как же я вовремя это сказал, так как из-за угла вышли еще пять демонов. Эти уже были какими-то необычными, как будто измененные люди, и слабых мест у них вообще не было. Не нравится мне это. Решил начать действовать и с разбега влетел в одного такого демонюгу, но тот материализовал меч себе в руку и отбил мой выпад. Остальные четверо также похватали какие-то странные на вид мечи и бросились на меня. Расклад 1-5 оказался как-то не в мою пользу, и разменявшись парой ударов, я получил несколько ранений, а они потеряли одного бойца. Меч, кстати, пропал вслед за бойцом. После небольшой паузы мы продолжили махач, а в это время священница, походу, что-то еще наколдовала, и один демон сгорел в белом пламени. Я был только рад такому развитию событий, так как противников становилось все меньше, а я продолжал стоять на ногах. Я смог даже попробовать свой новый прием на живом противнике. Тот, кстати, не выжил, просто тяжело выжить после того, как тебя поделили напополам вдоль, а не поперек. Сам же прием заключался в том, что я мог поджечь клинок демоническим огнем. Я это подсмотрел у своего соседа по разуму, отчего рубящие свойства у того усиливались, а также плоть немного подгорала от жара пламени. Оставалось два противника, а мой клинок продолжал гореть, поэтому решил воспользоваться моментом, пока я не выдохся, и рубануть клинком по оставшимся противникам. Вот только те вдруг начали уклоняться от моего лезвия, вообще не подставляясь под удары. Пришлось отрубить подпитку пламени, и оно сразу же потухло, да и мне полегчало, теперь нечему было высасывать из меня силы. Вот только расслабиться мне не дали, два уклониста сразу же перешли в атаку, как только я отключил пламя, поэтому пришлось отбивать их нападки. Постепенно, но я уже начинал выдыхаться, а возможности контратаковать мне не давали, атакуя по очереди. поэтому пришлось сконцентрироваться на обороне, благо я был не один. После очередного отбитого мною удара демон получил пучком света в жбан и упал замертво, второй же в этот момент ждал атаку от своего напарника по мне, поэтому походу он не успел вовремя реагировать и пропустил серию ударов, которая расчленила того так сильно, что его куски плоти начали просто съезжать с тела. Он рассыпался, и я уже хотел было выдохнуть.